Глава третья. Когда ребенок с невероятно умными и холодными глазами вышел, Бертуччи поежился. «Наверное, так себя чувствуют на допросе в суде», — признался он. Сеньор Франческо пожал плечами. «Я предупреждал, что этот малыш рано или поздно уронит мир к своим ногам. Сегодня отец слышал во дворце, на приеме генуэзских послов у дожа, как тот рассказывал, что его сын сделал со своим врагом». Бертуччи покачал головой. Он приказал расплавить золото и вылить его в рот одному из вассалов императора Священной Римской империи, прямо у того на глазах. Глаза у собеседника расширились, и он даже наклонился, чтобы лучше слышать. «И ничего не сделал ему?» «Энрико закончил рассказ, к сожалению, на этой части», — признался Бертуччи. «Но почему-то, зная его сына, ни у кого не повернулся язык сказать, что это наглая ложь». Как сказал отец, Дандола еще при этом усмехнулся и сказал, что попросил сына подумать, что можно сделать с поведением генуэзских мореплавателей, которые стали непонятно от чего последнее время выдвигать непомерные требования. «Послов проняло?» — засмеялся Франческо. «Запугивать целый город шестилетним ребенком было бы странно, если бы не все эти истории, которые возле него крутятся, словно мухи». Покачал в ответ тот головой, не понимая, как такое возможно. «Если Виталий предложит тебе поспорить на это, не соглашайся». Сразу предупредил его старший компаньон. Это его еще больше раззадорит, и он опять что-нибудь придумает, отчего папа обрушит на его или наши головы еще большие кары. Мужчина посмотрел на него серьезно. «Вы так в нем уверены, дядя Франческо? Мне подчиняться ребенку?» «Смотря что ты хочешь, Бертуччи». Тот легко улыбнулся. «Смотря какие цели ты преследуешь». «Вы знаете, что я хочу известности? Славы? Хочу, чтобы передо мной все преклонялись в восхищении!» Пылко воскликнул собеседник. «Тогда, если веришь мне, держись этого ребенка». Сеньор Франческо перестал улыбаться и серьезно посмотрел на племянника. «Даю тебе слово, что уже через 7 дней ты забудешь все свои сомнения». Бертуччи открыл рот, чтобы ответить, но в зал вошла Анна, пунцовая от стеснения. «Дочь?» — удивленно повернулся к ней отец. «Я ведь попросил тебя пообедать без нас». «Простите, отец, но я узнала, что сеньор Бертуччи обедает с вами. Хотела его поприветствовать». Жар с ее румяных щек перешел на шею. «Добрый день, сеньорита Анна». Молодой мужчина легко поднялся и, приблизившись, галантно поцеловал протянутые пальцы. Девушка еще сильнее опустила голову, не в силах высказать и слова. «И все же, дорогая, я вынужден настоять на своей просьбе». В голосе любящего отца прозвучал металл, отчего Анна, извинившись, быстро ретировалась. «Еще одна проблема на мою голову», — проворчал он, когда молодая девушка вышла. «Влюбленная дурочка, не видящая дальше своего носа». «Простите, дядя», — искренне повинился Бертуччи. «Я чувствую в происходящем и свою вину». «Ты не виноват», — тяжело вздохнул тот. «И так, по моей просьбе, стал редко у нас появляться». «А Виталий? Он как воспринял разрыв помолвки?» — задал интересовавший его вопрос мужчина. «Мы с ним влюблены в одно и то же». Сеньор Франческо даже хрюкнул от подобного признания. «Собственно говоря, поэтому так близко и сошлись. Нас в жизни интересуют больше всего золото и серебро. Ничего более, Бертуччи». «И все же, несмотря на это, вы позвали меня, чтобы я смог потом повторить пройденный морской путь самостоятельно, без него», — тихо произнес новый компаньон. «Как это соотносится с вашими словами о хорошем отношении к нему? Ведь если он об этом узнает, у нас наверняка будут проблемы, как минимум с доверием». «А ты, мой дорогой», — в голосе главы дома Бадаер снова зазвенел металл, — «сделай так, чтобы у него и тени подозрения по этому поводу не возникло. Тем более, что его жизни или богатству ничего не угрожает. Нам нужен лишь маршрут, который он с большей долей вероятности откроет. И кто, если не ты, в состоянии его запомнить и повторить?» Собеседник недоверчиво покачал головой, но не стал перечить старшему товарищу. 29 апреля 1194 года от Рождества Христова. Венеция. Ополоснувшись после занятий с тренером по фехтованию, которого наняли мне родители, я, хватая со стола что-то похожее на пирог, помчался к себе, мимоходом вспомнив, что нужно предупредить родных о своем госте, который должен появиться с минуты на минуту. Стражу я предупредил об этом еще утром. «А, да!» Я вернулся обратно к завтракающим родителям. «Скоро придет мой новый компаньон, Бертуччи Конторини. Позовите меня, пожалуйста». Посчитав дело выполненным, я побежал к себе, и только грозный возглас отца «Виталия!» — загремевший мне вслед, заставил с тяжелым вздохом вернуться обратно. «Что?» — я сделал вид, что не понимая причин суровых взглядов, которыми был удостоен от обоих взрослых. «Виталия!» — тут даже мама не выдержала. «Ты что, специально под крышу нашего дома собираешь всех врагов рода?» «Сегодня враг, завтра друг», — я пожал плечами. «Не моя вина, что вы с ними рассорились. Не скажу за все его семейство, не знаю, но Бертуччи мне показался вполне вменяемым». «Он будущий глава дома Конторини», — громыхнул отец. «Нельзя просто так сделать вид, что ничего не происходит. Виталий, будь серьезен, не строй из себя ребенка». «Эй, вообще-то я он и есть», — попытался возмутиться я. Но моей шутки никто не оценил. А отец так и вообще потянулся почему-то за ремнем на поясе. «Ладно, ну чего вы всполошились?» Я подошел ближе и упал на диван напротив них. «Сеньор Франческо порекомендовал его. Я сказал, что подумаю, ничего более». «Тебя уже 100 раз обманывали, а ты по-прежнему засовываешь голову в пасть к каждому проходящему мимо льву». Энрико нахмурился. «Они могут воспользоваться тобой и все отнимут». Я лукаво улыбнулся. «Это возможно. Но не сразу. И не настолько быстро, чтобы я не успел заработать перед этим достаточно денег. К тому же, на кого мне еще можно опереться? Вести со мной дела напрямую мастера цехов не хотят, а у главы БДР это лучше всего получается». «Не говори потом, что мы тебя не предупреждали». Энрико обнял жену, которая распереживалась и расплакалась от его слов. «Так я надеюсь не на его порядочность, отец», — признался я, — «а на жадность. А это чувство редко, когда подводит меня в людях. Мы нужны друг другу. Оба это прекрасно понимаем, и пока нас ведут общие интересы к обогащению, будем придерживаться определенных правил. А что будет дальше, видит только Всевышний». Тут слуги доложили, что меня у ворот дожидается гость, и я, извинившись, побежал одеваться. «Сеньор Бертуччи!» Я склонил голову, забираясь в чужую лодку и укладывая рядом с бортом большой мешок с вещами. «Сеньор Витали?» Мужчина ответил мне тем же, с любопытством смотря за моими телодвижениями. «В арсенал?» «Точнее, к новому поселению рядом с ним». Я забрался и устроился удобнее в паланкине напротив собеседника. «Как родители восприняли мое появление у своего дворца?» — осторожно поинтересовался он. «Ожидаемо». Не стал откровенничать я. Но категоричного отказа вроде я не услышал. Мы замолчали и так доплыли до нужного места, просто смотря по сторонам, стараясь не пересекаться взглядами. Прибыв же к охраняемому входу, мы прошли внутрь, где нас уже поджидал сеньор Франческо. «Ну что, Виталий?» — сказал он, обводя руками мастерские, которые были почти закончены. «Это все в твоем распоряжении. Можешь приступать». «Тогда пойдем по очереди». Я поманил охранника, который тащил на себе мой мешок, и мы отправились сначала в плавильню. Хмурые мастера вместе с моими спутниками недоуменно наблюдали за тем, как, достав из закрытого мешка трое весов разных размеров, у которых одна чаша была пуста, а на второй намертво закреплен свинцовый груз, я показал на запасы руды, разложенные по типу металлов, и произнес: «Начинайте выплавлять металл. А когда будут готовы слитки на этих?» Я показал на самые большие весы. «Взвешивайте медь. На этих, что чуть поменьше, цинк, а на тех, самых маленьких, свинец. Полученный металл складировать и передавать дальше кузнецам. Как закончите с нужным мне объемом, приступайте дальше к выплавке железа. Его потребуется много. Если будут вопросы, останавливайте производство и посылайте за мной. Все ясно?» Взрослые перевели взгляд с меня на Франческо. Тот поманил пальцем одного из своих людей и приказал оставаться тут и следить за выполнением моих распоряжений. «Вечером весы у них забирать и прятать», сказал уже я тому, кто тут оставался. «Чтобы не испоганили. Днем следить за их использованием. Так, чтобы с другой чашки не оторвали груз. Вот примерные нормы металлов, которые будут нужны». Молодой человек, приняв от меня свиток, понятливо покачал головой. Следующие были у нас кузнецы, которым я отдал чертежи металлических деталей, что потребуется для строительства. Тут, к счастью, вопросов не было. И, оставив еще одного контролирующего их работу, мы отправились дальше. Все по моему расписанному заранее плану. Не зря всю эту неделю я пробыл на стапелях арсенала, отвлекая всех от работы. Я сверял данные, имеющиеся у меня в голове, с нынешними технологиями и уже в финальной своей стадии все подгонял так, чтобы местные технически могли все осуществить. Так мы прошли все нужные участки, где я оставлял задания. И последними были два важнейших. Сами кораблестроители и ткачи, шившие паруса. Я протянул трем угрюмым взрослым первый чертеж, на котором был изображен в масштабе лишь корпус корабля с диаметральными плоскостями, мидель-шпангоутами, обводами и уровнем ватерлинии с общей длиной корпуса, только пока без обшивки. Это было уже на другом чертеже, которое я собирался отдать им после завершения постройки основного корпуса. Они внимательно осмотрели мое творчество. Затем один из них произнес: «Это не галера, и вообще слабо похоже на корабль». «Мне плевать», — отмахнулся я. «Размеры есть, задание есть. Можете приступать». Взрослые ожидаемо повернулись к моему сопровождающему. «Сеньор Франческо, это слишком узкий и длинный корабль. Он утонет, едва мы спустим его на воду. Зачем тратить на это деньги и время? Вы же сами потом будете недовольны нашей работой». На что тот посмотрел на меня, словно спрашивая: «А ты точно уверен?» У меня подобной уверенности, конечно, не было. Многое могло пойти не по плану. Но не отступать же теперь, когда столько подготовительной работы уже было проведено и столько денег потрачено. «Если все сделаете согласно чертежам, ничего вам не будет, даже если он и правда перевернется», — ответил вместо него я. «За работу!» Оставив и тут соглядатая, мы, наконец, дошли до последней мастерской, нужной мне сегодня. «Готово?» — спросил я у недовольных взрослых, которых заставил шить мне 8 комплектов латинских парусов для маленького шлюпа сеньора Бертуччи, на котором он обычно катал детей и жену. «Да, сеньор, как вы и просили. Шерстяные, шелковые, льняные и хлопковые. Последние два материала с разной пропиткой, которую вы предоставили», — ответил он, давая приказ подмастерьям, которые стали выносить готовую продукцию. «Шелковые?» — Бертуччи выпучил глаза. «Виталий, ты с ума сошел? Они стоят в 100 раз больше моего шлюпа». «Именно поэтому решил проверить, есть толк от них или нет», — проворчал я, поскольку и без него знал, сколько денег потратил на чрезвычайно дорогостоящую ткань. «Не переживай, это мои траты». Сеньор Франческо, более привыкший к моим закидонам, лишь пожал плечами. «Грузите их на телегу и лодку. В ближайшее время мы очень много времени проведем в море», — хмыкнул я, показывая солдатам заняться погрузкой. Наследник дома Конторини лишь проводил все это недоуменным взглядом. «На этом я здесь закончил, сеньор Франческо». Я повернулся к компаньону. «Завтра еще зайдем к монахам и будем ожидать, что у всех получится. Думаю, мне придется переехать на время сюда. Есть готовый свободный дом из строящихся». «Найдем, Виталий», — кратко ответил он. «Бертуччи составит тебе компанию, чтобы тебе не пытались перечить». Я перевел взгляд на второго компаньона, и тот покорно кивнул. «Ну, тогда еще раз спасибо, сеньор Франческо», — поклонился я. «Мы же отправляемся тестировать паруса». «Завтра встречаемся здесь в это же время?» — уточнил он. «Да, все верно». Мы оба вымокли, устали, но до самого позднего вечера пробыли в море, возвращаясь в гавань арсенала только чтобы сменить следующий комплект парусов. Рабочие безропотно все делали. Вот только по глазам Бертуччи я видел, что он не понимает смысла. «Ладно, спрашивайте уже», — сжалился я над взрослым, когда мы причалили к его личной пристани, закончив на сегодня. «Зачем?» — задал он единственный вопрос. «Потому что я не знаю характеристик парусов из различной ткани», — ответил я. «А поскольку нам понадобится для плавания целых 2 комплекта, не считая штормовых, я хочу быть твердо уверен в том, что выбор был сделан верно». «Но все давно приняли льняные паруса как стандарт», — по-прежнему не понимал он. «Зачем тратить деньги на еще что-то? Или ты и правда бы сделал себе шелковые паруса?» «Ну, если бы они показали отличные характеристики, то почему нет?» Я пожал плечами, вызвав у него лишь тяжелый вздох. «Стоимость корабля тебя вообще, что ли, не волнует?» «Бертуччи, именно поэтому я строю первый пробный корабль, проверяя все свои теории». Приоткрыл я часть тайны. Его глаза полезли на лоб. «Ты строишь пробный корабль, тратя огромные деньги?» Я спокойно кивнул в ответ. «Нужно убедиться, что мои расчеты верны». Он замотал головой. «Ты безумен». «А ты всегда можешь нас покинуть», — улыбнулся я. «Пока ни в какие секреты ты не посвящен. Выход для тебя свободен». «А для дяди Франческо уже нет?» — глядя из-под лобья, спросил он. На что я, конечно же, не стал ничего отвечать.